бьется весь день, и струйкой тонкой обжигают, и за спиною меркнет тень, и день придет и не узнает, что мне сказать, чтоб оправдать обманы шумною толпою, не даты.